Глава 17. В груди стало тесно, я хватанул ртом воздух. «Так как я сама себя казню, ты не сможешь меня казнить», — прошептала тихо, отчаянно удерживая слезы. «Не нужно мне было вам уступать», — угрюмо добавил Ред. «Не нужно. Ты же сам говорил про всех мертвых, которые поднимутся на защиту. Где они, твои идеальные воины? Почему не загнали врагов в ловушку?» Я закусила губу, но предательская слезинка все же скользнула по щеке. Рэдисон вдруг шагнул ко мне. Обнял неожиданно, прижимая меня к себе. «Я вижу, как ты любишь Арти», — прошептал. «Он просто светился рядом с тобой, как будто действительно пришла мама». «Я похожа на нее?» — спросила, зачем-то уже не в состоянии сдерживать соленые потоки. «Нет, совсем нет», — отозвался он. Молча уткнувшись ему в грудь, я судорожно вдыхала и выдыхала, всеми силами пытаясь не разреветься. В сердце пробирались отчаяние и безысходность, наваливались осознанием непоправимого, сколько я не пыталась убедить себя, что вот еще чуть-чуть и похитители свяжутся с Редом, предъявят условия. «Поднять мертвых было моим первым побуждением», — проговорил вдруг он. «Уверен, именно этого от меня и ждали. Но я не чувствовал Артани. Нашествие зомби не самое лучшее для города перед коронацией, и необходимость контролировать их всех забила бы эфир. А я пытался найти его след. Единственное, что я не понимаю, как похитители приблизились незамеченными к карете». «Ты говорил про силу жизни». «Это все, что пришло мне на ум». «И дальше как?» Я подняла на него взгляд, безумно надеясь, что он хоть что-нибудь придумал, хоть что-нибудь может сделать. Я поставил метки везде, где мы видели Марти. Сначала думал, скелет бежит за Артом, но теперь все больше склоняюсь к мысли, что кто-то отобрал у малыша связь с ним. И... Марти бежал без видимой системы, но все-таки по кругу, и мне удалось замкнуть сеть. Если он пересечет границу, сеть задержит его. «Думаешь, где-то внутри этой границы держит Артика?» «Я не знаю», — устало вздохнул принц. «Похоже, он без сознания. Я не могу его найти. Поэтому идем отдохнем, не будем бездарно тратить силы». Боже, да я бы помчалась, не жалея сил, обыскивать эту чертову границу, которую он умудрился отметить во время нашего сумасшедшего бега. Но что, если Арта тут нет? Если бы от него хотели избавиться, пробормотала, убеждая не только Реда, но и себя, то избавились бы. Я думаю, скоро они свяжутся и предъявят требования. «Идем», — произнес он, осматриваясь, и, решительно взяв меня за руку, провел по одному из узких кривых переулков. Трактиров здесь не было, пришлось выйти на улицу покрупнее. Мимо чинно проехал незнакомый всадник, но принца не признал и на нас внимания не обратил. На Рэдисоне все еще оставалась иллюзия. Впереди показалась вывеска в виде надкушенного окорока. С него свисали, качаясь на ветру, три плоских бочонка. Принц свернул туда, не слишком заморачиваясь выбором. Сейчас в разгар дня здесь было мало посетителей. На нас глянула только подавальщица, и Ред вошел первым, осмотрелся и двинулся в дальний угол к столу. Я направилась за ним, удостоившись сальных взглядов двух мужиков, явно язвивших по поводу моих штанов, ну или того, что под ними. Однако дальше взглядов и перешептываний не пошло, и я опустилась на лавку напротив Рэдисона. Тут же подбежала шустрая девица с кружкой Эля, предложила что-то, название чего было мне абсолютно незнакомо. Ред кивнул. Подавальщица вернулась второй раз с подносом. На нем стояли две тарелки мясного рагу с мясными желтыми овощами, которых я не опознала, и кувшин. Едва она составила все на стол, Ред провел над посудой рукой. «Мы посетителей не травим», — оскорбилась девица, но как-то вяло. «Наверное, подобные проверки были здесь в ходу». «Очень рад», — скупо обронил принц и отхлебнул большой глоток из кружки. «Мне же перепал кувшинчик с отваром». И когда девица окончательно отошла, некромант сделал еще один жест, на этот раз будто обводя вокруг нас. «Теперь можно поговорить», — откинулся на спинку. «Думаешь, нас могли подслушивать?» — удивилась я. Он пожал плечами. «Всегда нужно быть осторожным». Чуть помолчал, пробуя исходящее паром кушанье. Мне на свое даже смотреть не хотелось, когда нервничаю и вообще есть не могу. И поэтому я смотрела на принца, ожидая. «Я не отправил зомби домой», — произнес дракон. «Поставил по периметру. Осторожно вывожу по всему городу. Мои глаза и уши везде, и знаешь, что ужасно, Дина?» Вздрогнув, я передернулась. продолжая глядеть с немым вопросом. Что может быть ужасным для некроманта? Никто из них не видел Артани. Нигде. «Ред, пожалуйста, доверься мне», — взмолилась я. «Ты говорил, Арти может быть интересен не только как твой наследник. Что еще? Я хочу помочь, я этому училась. Но для этого мне нужна информация, а я здесь ничего не знаю». Ред вернул ложку на тарелку и посмотрел прямо в мои глаза. На миг я испугалась, что сказала лишнего. Что начнет снова расспрашивать, откуда я такая взялась. Но в его взгляде отражалась лишь усталость, тревога и немного надежда. И даже сквозь иллюзию я видела его настоящие эмоции. Видела, что ради Арта он готов на все. И при этом не теряет голову и ясность мышления. Этот мужчина, его сила, любовь к сыну притягивали. Магнитили, восхищали меня. В душе бродил такой сумасшедший клубок. Непрерывной тупой болью отдавали мысли об Арте. Как ему сейчас страшно, наверное. И он не может проснуться и прибежать ко мне, спрятаться у меня на руках. Они сменялись безумной надеждой помочь, найти, увидеть какой-то след, который не видит Рэдисон. Просто потому, что я не отсюда и смотрю иначе. Не зря ведь я смогла сюда попасть. А сердце вдруг защемило от осознания, что этот потрясающий мужчина, совершенно не похожий на принца, какими их принято представлять, достанется какой-то белобрысой фифе, которая даже не сможет по достоинству его оценить, не сможет любить Арта. Не поймет, как ей повезло, что отец настолько предан своим детям. Да и невесте, если уж на то пошло. Не знаю, то ли, на мой взгляд, то ли собственное отчаяние подействовали. Но Ред вдруг выдохнул и, будто ринувшись в пропасть, произнес: «Некромантов мало и становится все меньше. С детьми у них все сложнее, а маги жизни не хотят родниться с магами смерти. Ты наверняка знаешь». Это давнее предупреждение, за последние пару сотен лет не было ни одного смешанного брака. Некромантия — это сила, но ее необходимо разбавлять другой магией. Иначе начинается вырождение. Сильные некроманты — большая редкость. Только в королевской семье и остались. И то в давние времена мои предки были намного более могущественными. Вот я и попытался. — Что? — пробормотала я.